Ganabalamba Girvaninhadi Jai Gopi Janavalamba Girvaninhadi Yashodanandana Braja Janaranjana Кармы в Бхагавад-гите, что сейчас все определяется. Ничего не определилось в прошлом и ничего не определилось в будущем. Все это будет определяться прямо сейчас. Прямо сейчас все определится. Кто кем станет, куда денется. Все будет зависеть именно от кармы. Но нужно правильно понимать, что это такое. Все зависит от кармы. Такова моя карма. Что значит «такова моя карма»? Таковы результаты моей деятельности в прошлом. Что такое «все будет зависеть от кармы»? Это означает, как я буду действовать сейчас. Полностью, полностью от этого будет зависеть мое будущее. Мое будущее. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что невежество – это не понимать закон кармы. Не знать, что ждет человека. Когда? В будущем. Потому что прошлое прошло, и никто не знает о своем будущем. Вот почему в шастрах говорится, что преданный очень разумен. Он всегда знает, что ожидает его в будущем. Почему? Потому что он понимает, что он делает сейчас. И когда он изучает закон кармы, он понимает, что если я делаю это сейчас, в будущем будет вот это. Если я сейчас не буду этого делать, то в будущем я не могу рассчитывать на это. Потому что в будущем будет, как в прошлом. Это означает, что человек полностью постиг суть понимания деятельности, бездействия и запрещенного действия. И Кришна объясняет это в Бхагавад-гите, что человек должен понять, что есть действие, что есть бездействие и запрещенная деятельность. Что в будущем живое существо всегда живет не ради прошлого, а ради чего? Ради будущего. Что же хочет живое существо? Что его устремляет к жизни, к деятельности? Мечты о будущем. Эти желания вынуждают живое существо каким-то образом действовать. Собачка прыгает, потому что она хочет скушать какую-то колбаску. Она будет прыгать, она еще ее не съела. Но почему она прыгает? Она побуждаема этим, что если я буду прыгать в будущем, я могу ее заслужить, эту колбаску. Сейчас она ничего еще не получила, но она прыгает. Итак, все побудители к деятельности, карма, это надежда на что-то. Кто-то хочет разбогатеть, кто-то хочет избавиться от страданий, говорится, кто-то хочет удовлетворить любопытство, а кто-то хочет постигнуть истину. И все будет зависеть от чего? От кармы. От какой? От настоящей. Когда говорят, все будет зависеть от кармы, или карма, принесенная в жертву, Вишну, определит, получит ли живое существо в будущем тело человеческое со всеми его причиндалами, определенными чувствами, богатством, образованием и так далее, либо живое существо потеряет человеческое тело и получит тело ниже, низших живых существ, или живое существо получит выше человеческого, какое-то тело полубога или еще далее, каких-то мудрецов, или живое существо освободится от череды круговорота рождения и смерти и вернется назад к Богу. Это будет все зависеть от чего? От чего будет зависеть? От кармы. Вот почему называется карма-йога в сознании Кришны. Все будет зависеть от кармы. Надо просто это правильно понять. Не по-буддийски, никак не по-ведически, а по-вайшнавски. Все будет зависеть от кармы. Как человек будет действовать, ради кого? Ради Кришны сейчас. Это определит все. Это сотрет прошлое и нарисует новое будущее. Именно это, поэтому Кришна говорит, просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых греховных деятельностей. Не страшись ничего. Следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Итак, чтобы действовать, нужно иметь разум. Обязательно нужно иметь разум. Вот почему говорится «Атату брама джигиаса». Джигиаса переводится как «человек разумный», как «homo sapiens». «Homo sapiens» означает «человек разумный», то есть человека выделяет из категории других живых существ только одна способность. Какая? Разум. Разум в какой гуне? В страсти. Значит, разум смотрит куда? Если время. Какое время в гуне страсти? Будущее. В гуне невежества какое время? Прошлое. А в гуне благости? Настоящее. Таким образом, гуна благости, это означает, что человек сейчас действует. Как узнать, что человек в гуне благости? Он через разум действует сейчас. Он очень хорошо это понимает. И мы видим, что люди не образованы. Они говорят, проповедуют, но они сами не понимают, как надо действовать. Они устраиваются на работу и думают, что в будущем они станут преданными. Кем они станут в будущем? Но вы не можете на них давить, потому что у них нет разума. У них нет чувств. Каких? Чистых. Они пленники своих чувств, вожделения своего. Они идут работать, все. Они думают, что если я буду раз в неделю слушать Бхагаватам, то я, несомненно, к старости стану чистым преданным. Как вы думаете? Кто-то занимался когда-нибудь спортом, хоть чем-то? Если вы не будете это делать каждый день, никаких результатов не будет. Вот почему те, кто разумны, кто на самом деле в гуне благости находится, они сейчас действуют. Они отказываются от тех желаний, которые у них есть. Почему? Потому что если их сейчас исполнять, те желания, а желания порождены чем? Настоящим или прошлым? Прошлым. Вот почему человек к своим желаниям относится как к невежеству. Потому что его желание называется абхинивеша, желания и привычки, принесенные из прошлой жизни, не из этой, из прошлой. И поэтому он к своим желаниям и привычкам относится как к проявлению чего? Невежества. Вот в чем суть человека образованного, пандитага. Что значит, что человек ученый, он понимает эти вещи чисто научно. Зачем мне все время, что-то там в прошлом у меня было, поэтому у меня такие желания, поэтому такие все представления. Зачем мне на это прошлое опираться? Что сейчас я должен желать? Я должен желать удовлетворить Кришну. Но для этого, чтобы перейти на этот уровень, нужен разум. Вот почему называется homo sapiens. То, что он будет делать сейчас, если вы будете просто работать, это не означает, что вы продвинетесь в будущем. Это обман. Вот это и называется невежество. Вот почему люди не совершают преданного служения. Они находятся в невежестве. И они идут работать, счастливы, что их отправили на работу. Мы видим, как вот здесь в храме кому-то предоставили возможность, как продвинутой личности, действовать сейчас. На Фудфумане или где? Почему? Потому что есть возможность ежедневно совершать арчанам, поклонение божеству в храме, называется муртая шрадханая сева. Есть возможность ежедневно вставать в ранние часы. Есть возможность человеку повторять святое имя ежедневно, участвовать в киртане. То есть пять видов могущественного процесса. Слушать Шримад Бхагаватам ежедневно. Итак, если человек сейчас так действует, он может надеяться, что в будущем будет стерто прошлое? А? Так человек избавляется от страданий, получает материальный достаток, удовлетворяет любопытство – и еще связывается с истиной. Поэтому Кришна и говорит «Чатур Витха Баджан Тимам Джана Сукрити Нарджуна». Все очень просто. Только для какого человека, у которого есть понимание? Разум есть у всех. Не у всех этот разум очистился. Нет понимания. Поэтому люди стремятся избавиться от этого и думают, что они в гуне благости, что они никого здесь не беспокоят. Им там, кто будет нас кормить? Почему они не знают кто? Потому что они карми. Вот что значит карми. Карми – это тот, кто неправильно понимает закон кармы. А слово карма как переводится? Деятельность. Они не понимают, что бесполезная деятельность, что полезная деятельность и что такое запрещенная деятельность. И Кришна объясняет этот закон кармы Арджуне в Бхагавад-гите. Прекрати мне здесь сопли пускать, он говорит. Прекрати болтать всякую ерунду. Ты пытаешься болтать, как разумный человек, как ученый. Про карму, видишь ли, там карма, сям карма. Послушайте друг друга. И вы увидите, как там люди все спирают на карму. Я не могу по карме, я то по карме, я все по карме. Нет. Все будет зависеть, как они сейчас действуют. И когда они сейчас не сделали, им говорят, почему-то они недовольны. Ну я же сделаю это в будущем. Я же в будущем все равно это сделаю. И они думают, что они хорошие, потому что они это сделают когда? А как вы думаете, понятно, нет, сейчас какое их будущее, раз они это сейчас не делают? Уже будущее понятно. Вот почему в будущем, я, допустим, когда меня спрашивают, откуда вы, блин, все знаете, ничего не ошибаетесь, такая самоуверенность. Потому что я вижу, как человек действует когда? Сейчас. Я очень хорошо понимаю механизм закона кармы. Благодаря и буддизму, и тем более вайшнавизму. Я понимаю закон кармы. Мне сейчас видно, кто что в будущем может сделать или получить. Кто в будущем улучшится, а кто в будущем что? Ухудшится. Почему? Потому что будущее зависит от настоящего. Оно не зависит от чего? От прошлого. Что же, в чем же мы зависим в настоящем? Мы не должны действовать, как в прошлом. В настоящем мы не должны действовать, как в прошлом. А как мы в прошлом действовали? Когда у нас финансовые проблемы, что мы в прошлом делали? Кришне служили. Что же мы делали? Воровали, трудились в поте лица, как ослы. Обманывали, объегоривали. Стали ли мы богатыми в итоге? Нет. Так зачем же сейчас опять обманывать, выкручиваться, вагоны поставлять, сливать, скручивать, устраиваться в какие-то суперфирмы, искать рабочие места и так далее. Опять? Что будет в будущем? Как в прошлом. Как вы думаете, откуда в этой сказке говорится, и осталась старуха у разбитого корыта? Вот все у ней было, она и там устроилась, все было, но осталась у разбитого корыта. Почему? Почему Хиранья-Кашипу всего достиг, а остался у разорванного тела собственного, у разбитого корыта? Почему? Он не знал, как это делать. Вот, и вот это незнание и называется как? Невежество. Кто-то хочет поправить свои отношения с семьей, с женой, с тем, и весь прямо в растрепанных чувствах. Кто-то что-то хочет сделать, денег заработать. Но если вы не сейчас не действуете так, у вас не будет ничего. Потому что все дает только кто? Кришна. И Кришна сразу объясняет Арджуне, все без меня потерпят лишь крах. Что значит без меня? Без служения. Без служения. И Кришна говорит, многие пытаются поклоняться мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Иной. И Кришна объясняет, он говорит, встань на путь регулирующих принципов бхакти-йоги. И в шастрах описываются регулирующие принципы бхакти-йоги. Там нигде не говорится, мясо не надо есть или что-то. Там говорится, шраванам, киртанам, вишнок, смарана, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. Как это делать? Постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. Это и будет показателем, что человек находится в гуне. А мы как определяем человека в гуне благости? Как мы определяем человека, что он дружески относится ко всем живым существам? Как мы это видим? Что он никого не беспокоит. Но в шастрах говорится, что человек, дружески относящийся к другим живым существам, он никого не считает своим врагом. Другие его считают только врагом. Вот что означает, что он дружественно настроен по отношению к... Он-то никого врагом не считал и не считает. И он каждый раз удивляется, что кто-то его что считает врагом. Потому что он что-то, если сделал по отношению к этим людям или что-то говорил, то только, как говорит Кришна, я буду говорить на твое благо. Вот почему вайшнавы иногда, зная и учитывая такое положение людей, они извиняются перед ними. Почему? Потому что у вайшнава нет врагов. Он никого врагом не видит. Это его видят врагом. И чинят разные козни. Это также признаки продвинутого человека, что, общаясь с ним, можно видеть, он врагом никого не считает. Это его считают врагом, и это его беспокоит. Почему? Что я там такого им сделал, что они все время против меня настроены? Что-то было не так. Почему они не принимают этого? Я не считаю, что они враги. Но люди говорят, нет, он демон, он такой, он враг, давайте объединимся. Как Хирани Кашипу, он считал своего сына врагом. Почему? Почему? Потому что Прохлада Махарадж принимал Кришну, но не принимал кого? Хирани Кашипу. Кем не принимал? Авторитетом. Духовным авторитетом. Он не принимал его духовным авторитетом. Он никогда не хотел ему то, что против него делал Хирани Кашипу. Он просто не принимал его авторитет. И не больше. Он принимал его как отца. Он принимал его как царя. Но он не принимал его как духовного авторитета. И это сразу же проявилось в Хирани Кашипу, что Прохлада, собственный сын, стал кем? Врагом. Врагом. Но Прохладе не надо было оскорблять отца. Прохлада, не принимая его духовный авторитет, не оскорблял его. Он просто говорил, дорогой отец, ты заблуждаешься. Не надо так действовать. Надо просто поклоняться верховной личности Бога. И только он может исправить все положение. Почему ты? И Хирани Кашипу это воспринимал как что? Как критику, как оскорбление. Но Прохлада говорил истину, что так только можно решить все проблемы. Зачем ты так таким каким-то другим способом? И Хирани Кашипу воспринимал это как величайшее оскорбление. Что же воспринимал он оскорблением? Что Прохлад пытался ему проповедовать. Проповедовать что? Преданное служение. Как нужно действовать? Он проповедовал ему закон кармы. Закон кармы. Как нужно действовать? Вот почему называется карма-йога. Карма-йога в сознании Кришны. Это значит карма. Что слово означает? Действовать. Йога что означает? Связь. Действовать в связи с сознанием Кришны. И два аспекта. Я часто слышу, преданные по много лет, 7-8 лет прослужили, и меня спрашивают, карма-йога это плохо? Я когда человеку говорю, карма-йогой занимаешься, но в сознании Кришны. Продолжай. Ой, что-то плохо. Слово карма, поскольку человек не понимает, что такое карма, то у слова карма всегда какое? Отрицательное. Некая, какая-то отрицательная, материалистическая, непонятная деятельность. И поэтому преданные из слова карма сделали это слово карми. Даже не понимая, что такое карми. Карми действует ради того, чтобы получить чувственные наслаждения. А карма-йога – это деятельность для связи с кем? Кришной. Поэтому быть карма-йогом и быть карми – это разные вещи. Далее Шрила Прабхупада объясняет. Еще более разная вещь – это карма-йога в сознании Кришны. Что такое просто карма-йога? Это варнашрама-дхарма. А что такое дайва-варнашрама-дхарма? Это карма-йога в сознании Кришны. То, что и хотел установить Шрила Прабхупада повсеместно и в первую очередь в самом ИСККОН. Карма-йога в сознании Кришны. Что это означает? И Прабхупада описывает, что человек занят в соответствии со своей варной бескорыстно. Что же в нашем случае происходит? Мы стремимся занять свое положение только для того, чтобы оно принесло нам больше что? Чувственных наслаждений. Поэтому мы ищем этой варны или чего-то. Никто не согласен на варну какую? Шудры. Почему? Она не приносит таких чувственных наслаждений. Это же надо же мешки таскать, там ворочать, всем подчиняться. Поэтому самая лучшая варна какая? Ну, по меньшей мере, кшатрийская. Ну, ладно уж, если уж не кшатрийская, поскольку это страшновато, как бы надо слишком много ответственности, мозгов надо иметь много. Ну, тогда фиг с ним. Какая тогда уж? Вайшнавская. Вайшевская. Поэтому иногда люди спрашивают, вайша и вайшнав это одно и то же? Я говорю, почти. В нашем случае это, блин, идентично. Однозначно и идентично. Слово вайшнав происходит от слова вайше. И люди говорят, правда, Лакшмирян? А то мы сами вот чувствуем, что, ну, надо было спросить. Но я, так сказать, шучу, им говорю, да, правильно, все, абсолютно. В вашем случае это 100%. Поэтому люди не понимают, как заработать себе на жизнь, на тело, на то, на сё. Они не могут понять. Как это происходит, что благодаря жертвоприношению человек становится обеспеченным? Вот почему говорится, что в прошлые эпохи люди ничем не занимались, кроме как совершали что? Как вы думаете, в эпоху Золотого века чем люди занимались? Вы думаете, они особо там пахали, там что-то еще делали? Кто им все подавал? За жертвоприношение они все получали непосредственно от полубогов материально и от Кришны все духовное. Вот почему все веды описывают Яджур, Рик, Сама, Адхарва описывают что? Жертвоприношение. Ведическая цивилизация, ее называют Ягья, Ягья-Дхарма. То есть ведическая, это значит, как совершать, что человек живет только чем? Жертвоприношениями. И всеми условиями, которые необходимы для его могущества, этого жертвоприношения. Господь Ягья, говорится, который перебрасывает мост, мистический мост этот, сету, называется он. И как от карма-канды перебрасывается мост гьяна-канду, и гьяна-канда, соединяясь с карма-канды, перебрасывает мост упасана-канду. И как упасана-канда перебрасывает мост на вайкунха-локу. Духовное бытие. Мост. И поэтому вся ведическая литература описывает жертвоприношение. И говорится, нужно сразу знать, что имя Кришны, одно из имен Кришны, Вишну, Господь Ягья, Ягья Пуруша его называют. Ягья Пуруша. Это означает, что Ягья – это и есть сам Бог. И такое уважение к Ягье, преклонение перед Ягье, изучение Ягье, подготовка к Ягье – и все мысли, занятые, как совершать ягью и совершение яги, является сразу автоматически поклонением Богу, ягья Пуруша. И поэтому здесь говорится браманы, полубоги, сам Вишну и вайшнавы. Потому что это все составные части чего? Яги. Ягья. И любой, кто этого не понимает, считается невежественной личностью. Кто не совершает этого служения, неуважителен к атрибутам яги, а означает Господь и все его атрибуты, браманы, полубоги, все остальное, вайшнавы, это все атрибуты яги. И если живое существо не понимает и каким-то образом против этого настраивается, Кришна говорит, я буду уничтожать их. Такая цивилизация, он говорит, будет уничтожена. Он не говорит отдельных личностей, он говорит цивилизация, основанная на таком непочтении к яге, непонимание этой яги, оскорбление в сторону этих яги, то есть атрибутов этой яги, она будет уничтожена, поскольку это не цивилизация. А цивилизация яги, то есть основанная на жертвоприношениях, и в первую очередь, вот они, эти атрибуты, браманы, полубоги, браманы, вайшнавы, полубоги, вайшнавы, все эти личности, и сам Господь, это все яги, элементы яги. И такая цивилизация называлась ведическая. И слово «веда» означает «знание». Знание, как все получить через жертвоприношение. И Кришна говорит, я дал вам эти жертвоприношения, благодаря им вы сможете получить все необходимое для счастливой жизни здесь. Что же такое счастливая жизнь здесь? И Прабхупада описывает эти потребности, которые нами выдуманы в результате нашего невежества. Мы подражаем невежественной цивилизации. И это называется ложный престиж. Для счастья многого не нужно. Почему? Потому что мы не понимаем, что такое счастье. Мы думаем, что переплюнуть других в одежде – это счастье. Переплюнуть других в машину, в каких-то материальных вещах – это счастье. Мы думаем, что много секса – это счастье. Много еды – это счастье. И поэтому такое счастье, когда много почтения от окружающих, это счастье. Поэтому таких людей, которые сконцентрированы на таком понимании мирского счастья, их называют как? Карми, конечно, карми. И их счастье, несомненно, в какой гуне? Страсти и невежества. В гуне страсти и невежества. И Кришна говорит, поэтому их цивилизация будет разрушена. Она будет уничтожена. А я являюсь всепожирающим, всеразрушающим временем. Я разрушу всю эту цивилизацию. Она не просуществует долго. И почему же Кришна говорит, но есть цивилизация, цивилизация Прабхупады говорит, это культура. И поэтому описывается 9 качеств цивилизованной личности в Шримад Бхагаватам в первой песне. Поэтому описывается, что эти культуры не подвластны времени. Поэтому мы вчера, позавчера читали стих, где говорится, что дхамы не затронуты кали-югой. Что же там происходит? Вроде внешне-то все же хуже. Что же там не затронуто? Это почтение и понимание яги. Вот почему люди ходят там, поют, не покупают какие-то дорогие вещи. Они ходят, поют, встают рано утром, дуют в раковины, поклоняются божеству, читают Шримад Бхагаватам. Они не затронуты кали-югой. Они не пошли работать ради мерседесов, красивых квартир и всего остального. Они не пошли это делать. Они остались в этом месте с ягей. Они почитают брахманов, вайшнавов. Они почитают полубогов, как представителей Кришны. И они заняты ягей. Они остаются в этом месте, чтобы продолжать что? Ягью. Они живут ягей. Вот почему говорится, как узнать, что их не затронула кали-юга? Они продолжают жить ягей. И для счастливой жизни им не нужно этого. Потому что они понимают, что счастливая жизнь – это жизнь, исполненная ягей. Ягей – жертвоприношениями. Жертвоприношениями. Поэтому вся эта цивилизация, дхамы, она неуничтожима. На нее не влияет время. Поэтому мы можем видеть, что люди живут как будто бы как 5000 лет назад, как в Сатья-югу. Что они делают? Они поклоняются Богу, и Бог в центре всей их жизни. Бог в центре всей их жизни. Его имя, форма, качество, деяния, атрибуты, окружение. В центре жизни. Значит, это общество было не затронуто чем? Временем. А наше общество утеряло все ценности во времени. Почему? Потому что время сжирает только какие ценности? Материальные. Вот почему наши ценности меняются, наша философия меняется, наша мораль меняется, поведение, этика. Все изменилось со временем. Но мы говорим о культуре, которая не подвластна времени. Это то, что не изменилось. Время не смогло это стереть. И поэтому Шрила Прабхупада в предыдущем стихе, не во вчерашнем, а в позавчерашнем, о котором мы лекцию слушали и давали, он говорит, что дхамы не подвержены кали-юге и там дальше. Есть очень многие варши, планетарные системы, где никак время не затрагивает их. Вы можете видеть только внешние признаки кали-юги. То есть деградации не произошло. Сменились атрибуты времени, но не сменилось что? Сознание, а отношения. То есть культура не разрушена была. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, что мы ездим на машинах, пользуемся компьютерами, все остальное. Только для чего? Для яги. Для яги ничего не изменилось. Изменились внешние вещи, но наша культура не угасла при наличии компьютеров, машин и чего-то. Потому что все, что время дает материального, это дается только для того, чтобы все это было занято в яге, в жертвоприношении. Вот почему Кришна сказал Арджуне, что бы ты ни получал, давал, какие бы тапаси, аскезы ты ни проходил, делай это как жертвоприношение мне. Таким образом, всегда в центре внимания стоит яге, жертвоприношение. Как человек на киртане стоит, ничего не, он не служит. Можно видеть, служит ли человек киртаном, служит ли человек лекцией, служит ли человек слушанием, служит ли человек лепестки давая. Находится ли он сейчас в служении? Нет. Посмотрите, приглядитесь за другими и за собой. и вы увидите, что это не ваше служение следить за другими. Вы уже не совершаете служение. Но ради интереса посмотрите, кто служит киртанам. Кто просто пляшет, потому что у него настроение хорошее. А кто, даже если его оскорбили, он стоит и служит. Он хлопает, танцует, поднимает руки, поет, медитирует на божество. Это служение. В этом настроении служения находится человек. Поэтому Кришна говорит, такой преданный очень дорог мне становится. Потому что он служит сейчас. Он не просто выполняет ритуал. Он что делает? Служит. Что значит служит? Пытается меня удовлетворить. Даже в этом состоянии, что у него нет денег, его кто-то оскорбил. Он мне служит. Через что? Шраванам сейчас сидит, слушает внимательно. Хотя ему хочется спать, но он служит мне. И он пытается служить не просто сидя, а слушанием. Он слушает. Он не слышит, а слушает. Поэтому нигде не говорится, что с Шраваном это слышание. Это слушание. Какова цель слушания? Послушание. Послушные воле Господу, они всегда защищены им. Итак, они служат, и поэтому называется 9 форм преданного служения. Я говорю, если я сейчас не служу, то это просто болтовня. Просто болтовня. Если я не пытаюсь это дать Кришну, дать святое имя, дать знание. Я должен служить лекции, говорить. Это называется киртаном. Это киртаном. Это смаранам. Мы должны помнить, для чего мы это делаем. Это арчанам божества. Это служение божеству. Все должно быть. И тогда человек служит, значит. И служение каким должно быть? Постоянным, непрерывным, продолжительным и с энтузиазмом. И что самое опасное в этом служении? Это оскорбления, которые мы наносим, вольно или невольно. И поэтому в шастрах описываются разновидности оскорблений. Разновидности оскорблений называются апаратхи. Или то, что называют апаратхотха. Оскорбление. От всего человек может очень легко избавиться через преданное служение. Если он просто постоянно будет служить, то, естественно, будут оскорбления. Почему? Потому что любое усилие сопровождается чем? Недостатками. Но все виды оскорблений легко можно нейтрализовать, кроме определенных видов оскорблений. Какие же оскорбления очень сложно нейтрализовать самой деятельностью? Это вайшнава апаратхи. Вайшнава апаратхи. Очень сложно их нейтрализовать. И поэтому говорится, что браман, полубоги, вайшнавы, это то, через что Кришна воспринимает оскорбления, которые ему наносит лично. Поэтому Кришна не принимает оскорбления в свой адрес. И в шастрах говорится, это подобно плевкам в солнце, в надежде, что они долетят. Солнце даже не знает, что вы в него плюнули. Есть очень много живых существ, которые страдают от солнца и считают солнце своим врагом. В частности, вот есть одна браман, женщина, браман здесь, у нас в Сибири. Солнце уничтожает ее красоту сразу. Я ее знаю. Как только она попадает на солнце, сразу у ее кожи начинает, проблемы с кожей у нее начинаются. Она браман. Ну, женщина, может, девушка. А может, девочка. А может, лялечка. А то вы сразу сейчас будете думать, кто это такая, кто такая. Она браман. Но солнце для нее приносит проблемы. И невольно человек начинает думать, что солнце для меня кто? Враг. Солнце враг. Значит, кто такой враг? Солнце считает ее своим врагом? А? Потому что солнцу по барабану. Но почему она считает солнце врагом? И избегает его, критически относится. Потому что солнце негативное влияние оказывает. И есть очень много других живых существ, которые солнце для них смерть. Есть много живых существ, для которых свет – это смерть, а тьма – это жизнь. И в Бхагаватам говорится, что душа, она сияющая, она исполнена света, и что этот мир называется миром тьмы материальной, а духовный мир называют миром света. И поэтому говорится, этот мир тьмы, Тамаса, он смерть, мритюм. Смерть всегда ассоциируется с каким цветом? С черным. Темно всегда. Смерть – это темно. А жизнь – это светло. Жизнь – это светло. Знание – это свет, а невежество – это тьма. Таким образом, невежество – это и есть смерть. Поэтому говорится, рождаться, стареть, болеть и умирать – есть невежество. Надо понять, что это зло. Но как это понять? Нужно иметь разум. Какой разум нужно иметь? Разум, который предался. Поэтому говорится, что преданный очень разумен. Потому что, чтобы предаться и подчиниться, и действовать, нужен хороший разум. Как узнать, что люди разумны? Они действуют таким образом. Вот почему говорится, что разумные из разумных века Кали примут эту миссию. Поэтому люди сначала просто становятся верующими в Кришну. Но преданными они становятся со временем. Верить в Кришну и служить Кришне – это разные вещи. Служить – это означает делать то, что хочет Кришна. Итак, все остальное в йоге, йога-слово, состоит из 8 ступеней. Поэтому мы также называем ашта-калия-лила. Садхана состоит из 8 отрезков и промежутков времени, в которых нужно действовать. Называется аштакали. И поэтому называется аштанга-йога. Поэтому Кришна объясняет Арджуне аштанга-йогу, что точно так же, как в аштанге, мистической йоге, так же и в бхакти-йоге существует 8 периодов времени, в которых надо правильно действовать, правильно понимая время. Это время Вриндавана. И это означает, что человек должен вставать, то есть действие определенное совершать. Пришло время, надо действие совершать. Пришло время, нужно совершать другой вид деятельности. Пришло время, нужно третий вид деятельности совершать. Четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И восьмой. И поэтому книги существуют определенные, которые утром надо читать, которые надо читать днем, которые надо читать вечером. Есть все необходимое, чтобы человек заполнил бхакти-йогой свое время. То есть 8 этих промежутков времени действовать. Но это очень высокий уровень. И суть в чем? Что человек должен обучиться так распределять свое время. Должен научиться так действовать. И поэтому Кришна говорит, человек должен научиться действовать так, чтобы эти изменения его не беспокоили. Какие? Материальные перемены. Что, как узнать, что человек очень продвинут? Его не беспокоят в его деятельности материальные перемены. Что значит не беспокоят? Не меняется его мотив, не меняется его деятельность и не изменилась его цель. И Кришна говорит, это очень продвинутый преданный. Арджуна, когда спросил, как узнать продвинутого преданного, великого преданного, он сказал, вот по таким признакам. Ничего не изменилось. Сколько бы его ни хулили, сколько бы его ни прославляли, потерял он что-то или приобрел, не сменился его мотив, не сменилась его деятельность и цель. Он говорит, такому преданному предайся. Тадвидхи пани пратана пари прашнена савая. Я цель, способ и метод. Ничего не изменилось у этого человека, поэтому он может принимать учеников по всему миру. Потому что он независим от этих вещей. Как достигнуть такого уровня? И Кришна начинает объяснять Арджуне. Яма, не яма. Как аштанга-йогу начинает объяснять. Для чего? Чтобы Арджуна понял, что медитация бывает разных уровней. Но суть остается одна. Что такое яма, не яма? Запреты и обязанности. Поэтому, чтобы достигнуть какого-то другой ступени, нужны запреты и обязанности. Поэтому у нас есть 4 запрета, на самом деле 5 запретов. Потому что 5-й запрет – это золото. Поэтому в яме, не яме 5 запретов и 5 обязанностей. И у нас есть 5 видов обязанностей. Потом у нас есть своя пранаяма. У нас есть своя асана, своя пратьяхара и так далее. Все есть. Мы должны танцевать, хлопать в ладоши. Это все асаны. должны складывать руки, когда здороваемся, поклоняться. Это асаны. Должны касаться тел преданных. Это асаны. Мы сидим вот так вот на лекциях, не на стульях. Это асаны называются. Для тех людей, которые культивируют бхакти-йогу в кали-югу. Это все асаны. Что нельзя колени обнимать при открытом алтаре. Это оскорбление божеств. Это асаны. Оскорбления, и от них очень сложно избавиться. Но люди все равно это делают. Почему? Они не могут по-другому действовать. Они не боятся этих оскорблений. Потом они удивляются, почему в их жизни куча всего. Куча проблем. Со здоровьем, с тем, с тем, с тем. Они не боятся оскорбления совершать. Вот почему говорится, что опытный преданный — еще одно из категорий опытного человека. Он очень боится совершить что? Оскорбление. Кому? Равным или младшим? Старшим. Очень боится оскорбление нанести старшим. И это старшинство, в шастрах говорится, начинается с отношений с матерью и с отцом. Там сразу говорится. И Гарга Муни объясняет, что эти дети, Кришна и Баларама, они покажут, с чего нужно начинать и как правильно относиться к отцу и матери. Потому что это солнце, сами они явились, как солнце и луна. Как солнце и луна. И говорится, что отношение к отцу – это отношение к солнцу, а отношение к матери – это отношение к кому? К луне. И Кришна говорит, из всех планет я ослепительная планета солнца, а из всех звезд я луна. Таким образом, отношение с отцом и с матерью — это отношение с луной и с солнцем, и отношение к кому? К Кришне. Отношение к Кришне. И иногда Кришна выглядит очень странно. Мы видим, когда люди неквалифицированы, они видят портрет Хирани, этого Нарасимха Девы, который разрывает Хирани Кашипу, очень страшный. Они не могут понять, почему у Кришны 16 108 жен. Они не могут понять, почему Кришна ест листья бетеля, наркоман какой-то. И то, и все. Кришна хоть что может делать? Так же отец. Он может делать, что хочет. Но это же не означает, что мы не должны его уважать или почитать. Оказывать почтение — это означает, мы не должны совершать оскорблений по отношению к отцу, даже если, по нашему мнению, он ведет себя недостойным образом. Все равно должны относиться почтительно. В страхе совершить оскорбление. И в шастрах говорится, как бы люди низко не пали, все равно отец и мать будут для него представителями. Первыми представителями кого? Кришны, его отношения. И поэтому, говорится, каждый заслужил себе отца и мать в результате своего отношения к кому? К Богу. Поэтому в законе кармы говорится, кто совершал греховные поступки, а грех только описан самим Кришной, что он говорит, считает невежеством и что знанием, тот рождается в семье безродных рабочих пьяниц. Это описывается в Бхагават, Шримад Бхагаватам, в четвертой песне. Нарада объясняет это, и Прабхупада комментирует. Именно те, у кого были проблемы с религией, рождаются в семьях безродных алкоголиков, пьяниц. Безродных — это означает низшие варны и всякие сироты и все остальное. Это не отношение к труду или к чему-то. Это карма. Вот тут мы можем сказать, это карма. Что такое карма? Деятельность. Эта деятельность, которой они занимались в прошлом, привела их в такие семьи. Теперь они должны будут вкусить результат своей деятельности. И не зная, что в этой ситуации нужно как действовать, они против того, что они родились в таких семьях, против такого отца с матерью, они кричат: мать проститутка, отец алкоголик, как я буду его уважать? Но говорится, если ты сейчас правильно будешь действовать, все изменится. Когда? Даже в настоящем. Даже в настоящем. Не говоря уже в будущем. Даже в настоящем все изменится. Почему? Так он говорит, могущественен этот процесс, Вьяса объясняет. В этой жизни человек сможет вкусить результаты этой деятельности. В этой жизни. Кришна говорит Арджуне об этом. Ты в этой жизни и в этом теле вкусишь плоды этой деятельности. Эту сладость. Таким образом, служение или это состояние служения очень важно. Это вид деятельности ума, есть вид деятельности речи и вид деятельности тела. И всем этим мы должны служить. И говорится, в Кали-югу не учитываются плохие мысли, а хорошие мысли учитываются как благочестивый поступок. Таким образом, мыслить хорошо – это совершать благочестивую деятельность. Мыслить плохо – это бездействовать. Удивительно. Это бездействовать. И даже мыслить оскорбительно – это бездействовать. Поэтому говорится, что именно только в эту эпоху Кали-югу Кришна убирает такой вид реакции. За плохие мысли, за плохие желания и все остальное человек не несет реакции. Но за хорошие мысли и за хорошие желания он получает награду. Но как только он начинает действовать языком и телом, он еще больше получить может. За это он получает реакции. То, что он болтает языком, реакции. Если он думает плохо о ком-то, нет реакции. Но как только у него с языка это слетело, он сразу получает реакции. Если слетело что-то плохое, он получает плохие реакции. Пострадает. Если слетело с языка хорошее, он получает хорошие реакции. Потому что это все уже действующее. Это называется кармендрия или тхармендрия. Кармендрия означает слово карма, действующее. Речь – это действие уже. Это уже деятельность. Руками, ногами, гениталиями, анусом. Все это действие. И также существует гьянмендрия. Деятельность, которая позволяет правильно действовать. Итак, действие, получение, как действовать, и само действие, что получить в итоге. Поэтому называют гьянмендрия. Слух, там, обоняние, осязание, вкус. Как это все занять? И как занять пять и тех пять? Вот почему у нас есть пять запретов и пять ограничений, вернее, обязанностей. И когда человек не понимает, что же, как же ему нужно действовать и стремится просто работать, то он не продвигается. Чего же лишил себя человек? Он лишил самого главного аспекта деятельности. Он лишил себя шраваном. Только три самых мощных процесса, если их человек совершает с усилиями, шраваном, киртаном и смараном. Эти три самых могущественных процесса, шраваном превращается в киртаном, а киртаном в смараном, соединяясь со шраваном. Одно порождает другое. Люди лишили себя шраваном. И они приходят, попрыгают, попляшут, не служа, и уходят на работу. Для чего же они трудятся? Чтобы содержать то, что в общем-то им особо и не нужно. Потому что они построили свою жизнь так непросто, что теперь приходится платить столько много за свет, который в общем-то не нужен. Одной свечки достаточно, чтобы что-то сделать. Прабхупада почему говорил «простая жизнь»? Но все остальное – это ложный престиж этой цивилизации. И люди пытаются одеваться, пытаются столько иллюминации тратить, столько всего, потому что они подражают невежественной цивилизации. И очень сложно им это сделать. И тогда они начинают трудиться. Очень тяжело трудиться, чтобы все это поддерживать. Поддерживать моду, поддерживать детей, поддерживать электричество, свет, воду, землю, газ, там что-то. Столько много всего нужно. И они не знают, даже чтобы это поддерживать, они не знают, что это все можно сделать через ягью. Через постоянное исполнение своей дхармы. И поэтому Кришна говорит, дхарму ракшати, ракшати, ракшаси. Что он говорит? Что позаботься о дхарме. А дхарма позаботится о тебе. Что такое дхарма? карма исполняется телом, речью и умом. Телом, речью и умом. Что же такое дхарма? Это не считать кого-то врагом. Кришна сказал Арджуне: они твои враги. Они тебя считают врагом. Арджуна говорил: я не считаю их врагом. А Кришна сказал Арджуне: а они тебя считают своим врагом. И они хотят остановить тебя. Арджуна сказал: ну что, пусть они меня остановят. Он сказал: нет. Они хотят остановить тебя, а ты совершаешь преданное служение мне. Таким образом, они хотят остановить твое преданное служение мне. И поэтому я тебя защищаю, и поэтому я тебя наставляю. В чем ты видишь смысл и цель своей жизни? Арджуна сказал: конечно, служение тебе. И он сказал: поэтому я тебе говорю, на твое благо. Если ты не будешь совершать преданного служения мне, ты потеряешь себя. И поэтому я защищаю тебя, потому что ты совершаешь преданное служение мне. Вот почему я тебя защищаю. Не потому что я тебя выбрал, потому что ты хороший такой, или ты мне нравишься больше всех. Что ты совершаешь преданное служение мне, а не дерешься там за тарелку каши, за то, что коридор там вымыли неправильно. Ты очень милостив. Очень милостив к обусловленным падшим душам. Поэтому ты предоставляешь им возможность еще раз попробовать, еще раз попробовать, еще раз попробовать, еще раз попробовать измениться, еще раз и еще. До бесконечности. Каждый раз человек может еще раз попробовать, еще раз попытаться. И поэтому говорится духовный девиз жизни. Пытаться и пробовать до тех пор, пока не получится. Хари Кришна. Кто ненавидит полубогов, представителей верховной личности Бога, кто ненавидит вайшнавов, браманов и коров, ненавидит ведические знания и религиозные заповеди, а в конечном счете ненавидит и меня, Верховного Господа, те непременно будут уничтожены вместе с созданной ими цивилизацией. Когда Хиранья-Кашипу станет мучить своего сына Прохладу, великого преданного, спокойного, рассудительного и ни с кем не враждующего, я убью Хиранья-Кашипу, несмотря на все благословления, которые он получил от Брахмы. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть. Если человек отождествляет себя со своим умом, тогда сознанием, естественно, мгновенно осквернится. Но если человек себя не отождествляет с умом со своим, материальным умом, осквернение не произойдет. Можно сломить тело, но нельзя сломить сознание. Поэтому сломить можно то, с чем тебя человек отождествляет. Это как бандиты. Они ломают то, с чем человек себя отождествляет больше всего. А отождествляет он себя больше всего с тем, к чему он привязан. Поэтому, когда бьют в привязанности, причиняют самое сильное страдание сознанию, душе самой. И душа поэтому в смятении пытается защититься, отождествляя себя с телом. А в основном тело привязано к чему-то. И всегда есть инструменты, через которые живое существо пытается сохранить эти привязанности. Деньги, там, слава, что-то еще. И когда поэтому бьют, человек визжит. Но душу-то невозможно же ничем. Таким образом, Кришна и говорит, что когда человек обучен, это его не беспокоит. Прославляют его или хулят. Дают ему что-то или что-то отбирают. Его прекращает это беспокоить, потому что он себя с этим что? Не отождествляет. Ему достаточно то, чтобы просто продолжать преданное служение. Прабхупада говорит: много не надо денег, чтобы предлагать воду, листок, кору, дерево. Столько воды, столько рек, Прабхупада говорит. Столько листьев, так вообще он вышел, блин, там листьев нарвал. Столько плодов. Все остальное – это то, что помогает нам наслаждаться. Вот и все. Но если у людей сразу начать это отбирать, они будут считать вас своими врагами. Вы не будете их считать врагами. Потому что тот, кто что-то отнимает, он не враг. Он даже друг. Вот почему бык Дхарма сказал, что я не буду показывать, кто виноват. Потому что ибо само живое существо является причиной того, что что-то с ним происходит. Поэтому как я буду указывать на виноватых? Зачем? И это расценилось Махараджем Парикшитом как глубокое знание. Вот почему Прабхупада говорит, смирение – это не какое-то качество врожденное. Смирение – это наличие чего? Знания. Знание ситуации. Вот почему говорится преданный смиренен. Потому что он знает, что вот так вот сейчас орать что-то там, глупо просто. Не так законы все устроены. Понимаешь? И поэтому он смиренен. Он понимает, из понимания это, а не какое-то телячье смирение или какое-то смирение овцы, потому что человек всего боялся в жизни. Поэтому говорится, смирение льва – это реализация, а смирение овцы – это природа. Конечно. Конечно. Поэтому то называть ложным смирением, потому что оно основано не на знании, а на чем? На политике, на дипломатии, на хитрости, на какой-то, на гордости. Но есть знание, что зачем? Это бессмысленно, это глупо. Я причина того, что это так происходит. И поэтому Кришна любит такого преданного. Не потому, что это так, что он причина всего. Другие люди его считают врагом, они как бы... Потому что он их беспокоит своей проповедью, своими словами или чем-то. Он беспокойство оказывает им. Но Кришна, находясь в сердце, он думает, что он говорил, как говорил, для чего он говорил. Это Кришна распределяет все. Почему говорят, Бог вам судья? Кришна эту Курукшетру устроил. Когда полубоги пришли, взмолились, он говорит, да, я приду и всех распределю. И будет сражение. И у каждого будет возможность выбор сделать. То есть он обострил это чувство выбора. Эту возможность обострил. Эту ситуацию. Довел ее, да, как говорится, до точки кипения или горения. Там. Что ты хотел спросить там? Кушать только Кришна Прасад, это в этикете описано. Совершать омовение, почтительно относиться там и так далее. Это обязанности. Читать ведическую литературу, это есть обязанности. Нет. Как ты думаешь, солнце учитывает, что ты плюнул в него? А оно учитывает, что ты ему поклоняешься? Может быть, а может и нет. Оно может равно относиться. Поклоняешься ты к нему, прославляешь ты его или плюешь? Оно об этом не знает. Понимаешь? Оно ему по барабану может быть. Поклоняешься ты ему или плюешь в него? Но как ты думаешь, солнце учитывает, что ты поклоняешься ему? А вообще, это общее положение, что тогда это считается пожертвованием, что человек от этого что? Отрекся. Потому что если он не отрекся, он не сможет соблюсти эти три вещи. Он будет всем рассказывать об этом. Для чего? Гордость, конечно, что вот он какой щедрый, он там вот какой выпендриваться будет. Значит, он от этого отрекся или нет, что дал? Нет, конечно. Вот в чем, поэтому тут вопрос-то об отречении стоит. Жертвовать – это значит отречься. А поскольку человек не отрекся, он пытается об этом все время говорить, все это, он хочет за это что-то получить. Уважение или что-то. Поэтому говорится, что только духовный учитель или человек, который нас обучает, он может говорить об этом, когда он обучает, чтобы на своем примере показать, как нужно было сделать, и не больше. Поэтому таких людей называют ачарьями. То есть он объясняет действие, чтобы мы действовали таким же образом. Но если человек просто никого не обучает, а всем рассказывает, чтобы завоевать авторитет или кого-то там... Нет, это не пожертвование. Это привязанность. И такое пожертвование лучше не принимать. Я не принимаю такие виды пожертвований, какими большими они ни были. Если я точно знаю, что человек меня хочет взять за ноздри, мне ставит какие-то условия, когда что-то мне дает, я не возьму, сразу вам всем говорю. Я не возьму. Я очень опытный человек. Я не хочу быть под материальной зависимостью. Потом вам ничего не скажи, там что-то там еще. Я каждый раз говорю. Я помню, когда мне человек квартиру предоставлял, я его сразу сказал, что ты должен мне дать слово просто, кто там, с кем ты себя отождествляешь. Но он себя очень сильно отождествлял с Браманом. Поэтому я знал это. И поэтому попросил с него слово кого? Хотя это шудра. Очевидно, со шнуром. Как я. Я тоже шудра. Но я не отождествляю себя со словом Брамана. Но если мне сказать, дай слово мужчины. Дай слово просто как мужик. Я дам слово и, блин, буду ему следовать. Но если мне сказать, дай слово Брамана... Извините, я не совсем браман. Даже очень не совсем. Я так себя не считаю, брат. Или, понимаете, да? Это как раньше говорили. Скажи честно, ленинское. Помните, да? И люди боялись даже обмануть. Они себя так, ну, отождествляли с Лениным. Поэтому для меня точно так же. Я отождествляю себя с какими-то очень важными, с честностью, с правдивостью каких-то вещей. И те, кто меня знают, они не будут от меня требовать слова брамана. Потому что я не думаю, что я браман. Если бы я думал, что я браман, другой вопрос. Мне можно сказать, ну-ка дайте слово брамана. Понимаете? Я не думаю, что я браман. Я посвящен, имею брахманическое посвящение. Хотелось бы как бы быть браманом, стать. Но для меня браман это не мягкая речь, не тонкое тело. Браман это тот, кто вот отрекается ради души от каких-то материальных вещей или устраняет препятствия ради духовной жизни. И вот этот человек... Я понимал эти вещи, что я могу попасть под зависимость какую-то. Я понимал прекрасно. И я сразу требовал от него слова брамана, что я понимаю, что некоторые люди очень ценят это. Чтобы о них думали, что они браманы. И ради того, чтобы это орел этого того, что они браманы, не исчез, они будут это делать. Понимаете? Вы понимаете, да? К тому, к чему они больше привязаны. Потерять, что бояться. И он дал мне слово брамана. И я ему сразу сказал, что бы я ни сделал, и что бы со мной ни произошло, ты не должен меня беспокоить в течение того времени. Дай мне слово. Что бы я ни сделал, я сказал, я могу там хоть что сделать, не знаю, убить кого-то там, зарезать, запить, хоть что, чтобы ты обо мне не услышал или как. Ты меня, по крайней мере, что ты просто сдаешь мне квартиру. И он дал слово. И он выдержал. Видимо, очень сильно терпел. Потому что после этого сразу начал действовать. Поэтому, если вы так будете делать, я сразу вам говорю, я сразу вас всех предупреждаю, если кто-то будет в этом даже участвовать. Я не возьму этого. Вы не думайте, что я такой. Вы, значит, меня очень плохо знаете. Мне не нужны такие вещи. Мне не нужны ничьи подачки. Я могу собрать пожертвования. Мне не нужны вещи, за которые меня хотят поймать, привязать. За который мне придется молчать, потому что я, видишь ли, этим людям обязан. Нет. Вот почему многие люди отрекались от всего. Но я всегда с уважением отнесусь к любому подношению и подарку, который люди в вайшнавском этикете говорится, дарить подарки, принимать подарки, угощать просадом, вкушать просад, говорить о сокровенном, слушать сокровенное. Для чего? Развить отношения между преданными. Какие львовные? Ради Бога. Ради Бога. Я сам могу что-то дарить, говорить там что-то, чтобы развить эти отношения. Ради этих отношений делается. Не ради чего-то. Не ради того, чтобы потом стучать или писать какие-то бумаги, выслушав это все. А ради того, чтобы с этим человеком показать ему свое отношение или принять его отношение. Понимаете, да? Чтобы развивать эти отношения. Для этого это делается. И ни для чего другого. Все остальное я могу сделать независим, не будучи зависимым от каких-то политических планов, интриг или там каких-то курсов. Поэтому я всегда вам говорю, перед тем, как что-то жертвовать, неважно, кому вы жертвуете, маме, папе, деде, бабе, священникам, там, христианству, мусульманству, буддизму, каким-то священникам, духовным учителям, вы должны точно уяснить эти три вещи как минимум. Кому бы вы что ни давали, делайте это как жертвоприношение. Это что означает? Отрекайтесь от этого, что вы сделали. Учитесь отрекаться от плодов своей деятельности. Поэтому Кришна сказал, если ты уж нифига не можешь, просто посвяти свою жизнь получению знания. Лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – что? Отказ от плодов своей деятельности. Что мы обычно жертвуем? Даем кому-то. Плоды своей деятельности. И он сказал, это лучшее. Отречься от плодов. То есть поэтому ты что-то делаешь, отдаешь. Отрекаясь от этого. Не от того, что не является плодом, а что является плодом. И люди всегда в своей деятельности плоды присваивают кому? Себе. Поэтому так тяжело отречься. Они отрекаются то, что им не нужно. Но они не могут отречься то, что им что? Нужно. Не могут отрекаться от этого. Вот почему они культивируют ложное отречение. Или отречение в гуне невежества есть, отречение в гуне страсти, отречение в гуне благости. Они отрекаются по-другому. Они хотят что-то за это получить. Славу, почести, что-то еще. Но здесь говорится, что вот мой гуру Махарадж, очень часто, вот если кто-то читает, если есть кто-то ученик здесь, Гранажда Махараджа, может быть, помнит кто-то, хотя я не вижу здесь никого больше. Ни одного нет. Все. Ни одного нет. А вот, ну она не читает. Он всегда говорил, я принимаю и несите мне только те подношения, которые вы предлагаете мне с преданностью и с почтением. Ни в коем случае я не хотел бы принимать подношения, которые меня бы к чему-то обязывали по отношению к вам. Я принимаю только те подношения, которые обязывают вас по отношению ко мне чем-то, что вы выказываете свои отношения и все остальное. Я принимаю это. Гуру так говорит. В историях Махабхарата описаны тоже такие же очень многие вещи, когда Дурьятхана, он всех поставил в материальную зависимость, потому что они не понимали этих вещей. И тогда людям пришлось плясать под его дудку. Хотя они были хорошими людьми, но им пришлось плясать под его дудку, потому что они материально зависели. Где-то кто-то промолчал, как Дакша. Он ублажил всех, и когда он стал оскорблять Шиву, многие промолчали. Почему? Боялись потерять то, что дал им кто? Дакша. И Дакша им дал так, что если бы они встали на сторону Шивы, Дакша им бы больше бы этого. Мало того, что некоторые вещи он мог забрать, а некоторые вещи просто перестал бы что? Давать. И чтобы, и поскольку они были привязаны, они в лучшем случае, если уж не встали на его сторону, то что сделали? Промолчали. А в шастре говорится, что если человек не совершил служение в этой ситуации, что убил оскорбителя, отрезал ему язык, покончил жизнь самоубийством, то есть остановил как-то это. Либо он должен встать, заткнуть уши и покинуть это место. Они не совершили никакого действия. Они просто промолчали. И в шастре говорится, и стали участниками этого оскорбления. Это было оскорбительно, это слушать даже. И промолчать. И поэтому они также получили за это, разделили все реакции, которые свалились-то на голову кого? Дакши. На Дакшу. Свалились эти реакции на Дакшу. А поскольку все, кто промолчал или как-то не действовал, им также дали по голове. Точно так же. Это называлось адхипхаутика, адхипхута. У всех у них начались проблемы, которые им причиняли другие живые существа. Поэтому объясняется это все оскорбление, что это большая проблема. Кришна. Шримад Бхагаватам, Киджай Шри Прабхупада, Киджай Шри Шинитай Гуранга, Киджай Гур Праминанда Хари.